Уложив Эльзу на скромного вида кровать, Лоуренс вздохнул. С самого начала он считал, что расспрашивать Эльзу в чуть угрожающей манере может быть полезно, но, похоже, они с Хора немного перестарались. Как бы там ни было, Эльза всего лишь упала в обморок. Скорее всего, скоро она придёт в себя. Быстро оглядев комнату, Лоуренс обнаружил, что обставлена она бедно до нищеты. Конечно, церкви были известны тем, что проповедовали воздержание в жизни. Но рассматривая нищую комнату, в которой кроме стен не было вообще почти ничего, Лоуренс невольно подумал, а живёт ли здесь Эльза на самом деле. Если пойти в церковь через главный вход и сразу повернуть направо, можно было попасть в общую комнату, где имелся очаг. За этой комнатой начинался идущий вдоль зала богослужений коридор, и там же пряталась лестница на второй этаж. На втором этаже и была спальня, так что Лоуренс поднял Эльзу по лестнице. Если говорить об этой комнате, то всё, что в ней было, кроме кровати, это письменный стол со стулом. На столе лежали раскрытое священное писание, книга с примечаниями и несколько писем. На роль украшения мог претендовать лишь круглый соломенный венок. Всего на втором этаже было две комнаты. Вторая использовалась как чулан. Лоуренс, конечно, не собирался обыскивать церковь, но и одного взгляда внутрь чулана ему хватило, чтобы убедиться, что здесь никаких записей отца Фрэнсиса нет. Хранились в чулане принадлежности для разнообразных церковных ритуалов и праздников. Ткани с вышитыми на них загадочными узорами, подсвечники, мечи с щитами и прочее. Всё это лежало под слоем пыли и, похоже, давно не использовалось. Закрыв дверь чулана, Лоуренс услышал на лестнице шаги. Тотчас он убедился, что шаги принадлежали поднявшейся на второй этаж Хора. Скорее всего, Хора воспользовалась случаем пройти по коридору, расположенному вокруг зала богослужений, и осмотреть всю церковь. Лицо у Хора было недовольное. Видимо, её недовольство было вызвано тем, что ей не попались на глаза записи отца Фрэнсиса. И уж, конечно, не тем, что она довела Эльзу до обморока. «Видимо, проще всего будет всё-таки спросить. Если они спрятаны, сами мы их не найдём». «А по запаху ты их найти не сможешь?» Не подумавши, ляпнул Лоуренс. Увидев появившуюся на лице Хора улыбку, он тотчас поспешно сказал. «Прости». «Кстати, кукла ещё не очнулась?» Поинтересовалась Хора. «Она куда трусливее, чем я могла вообразить». «Не думаю, что это из-за трусости. Возможно, её ситуация сейчас ещё труднее, чем я предполагал». Конечно, Лоуренс знал, что читать чужие письма не следует. Но всё же он не удержался от соблазна пробежать глазами письма, что лежали на столе. Закончив читать, он получил наконец ясное представление о том, что сделала Эльза в своём старании предотвратить вмешательство Энберла. Обращаясь к другим церквам, Эльза заявила, что Терео, как и Энберл, придерживается истинной веры. Кроме того, она запросила покровительство некоего властителя, чтобы тот защитил Терео от вторжения Энберла. Однако, судя по ответу этого правителя, он дал своё согласие, дабы вознаградить доброту покойного отца Фрэнсиса, а не потому, что Эльза завоевала его доверие. В целом, догадки Лоуренса о том, что предпринимала Эльза, оказались верны. Судя по датам на письмах, лежащих на столе Эльзы, та бумага, что была доставлена в дом старейшины, когда там находился Лоуренс, и была как раз письмом от аристократа, в котором тот обещал покровительство. Просто представив себе все те дни, когда Эльза вытягивала шею, нетерпеливо всматриваясь в горизонт в ожидании этой бумаги, даже посторонний легко мог бы понять беспокойство и тревогу, владевшие ей тогда. И всё же Лоуренс чувствовал, что тяжелее всего для Эльзы будет кое-что другое. Об этом говорила груда священных принадлежностей, покрывавшихся пылью в соседней комнате. Даже несмотря на то, что Эльза сражалась с Энберлом при поддержке старейшины, испытывали ли к ней за это благодарность селяне – большой вопрос. Общаясь с селянами в трактире, Лоуренс выяснил, что о проблеме, с которой столкнулась деревня, они знают. Однако, судя по всему, они были не в восторге от идеи отдать решение этой проблемы на откуп Эльзе. Все потому, что церковь для селян не являлась источником истины. Лоуренс сидел, погрузившись в раздумья, когда от кровати донесся тихий стон. Похоже, Эльза пришла в чувство. Движением руки Лоуренс остановил Хора, готовую уже броситься вперед, словно волчица, услышавшая кролика, и мягко прокашлялся. «У тебя все в порядке?» – спросил он Эльзу. Та не стала поспешно вскакивать с кровати, а просто медленно раскрыла глаза. Выражение ее лица было непонятным. Похоже, она не знала, удивляться ей сейчас, бояться или сердиться. Едва заметно кивнув, Эльза произнесла. «Вам разве не положено меня связать?» Хоть Эльза и выглядела уставшей, но говорила она довольно смело. «Я, естественно, учел возможность того, что ты будешь кричать. Поэтому в котомке у меня была наготове веревка», — ответил Лоуренс. «А если я закричу прямо сейчас?» Эльза перевела взгляд с Лоуренс на Хора, на лице которой было написано, что она желает вызнать, где спрятаны легенды о языческих божествах, и немедленно. «Это не принесет пользы никому из нас». Эльза снова обратила взор на Лоуренса, после чего прикрыла глаза, опустив свои длинные ресницы. Хоть Эльза и выглядела сильной, в конце концов она была всего лишь молодой женщиной. «То, что я видела...» Заметив, что Эльза пытается сесть, Лоуренс собрался было предложить ей опереться на его руку. Но она сказала: «Я могу сама». И жестом остановила Лоуренса. Эльза смотрела прямо на Хора. В глазах ее не было ни вызова, ни страха. Она словно наблюдала, как первые капли дождя проступают наконец-то из темных туч. Затем она продолжила. «То, что я видела, это ведь был не сон, да?» «Мы, конечно же, хотели бы, чтобы для тебя это осталось сном». «Говорят, демоны создают сны, чтобы обманывать людей». Голос Хора был беззаботен, как всегда. А вот понять, серьезно ли говорит Эльза, Лоуренс не мог. Лоуренс взглянул на Хора и понял, что она недовольна. «Похоже, она-то говорила, по крайней мере, наполовину серьезно», – подумал он. Сгустившаяся атмосфера противостояния, по-видимому, была связана не с тем, что одна из двух женщин была служительницей церкви, а другая – богиней урожая. Просто они не способны были ужиться по темпераменту. «Как только мы добьемся нашей цели, мы исчезнем отсюда, как сон, и не сделаем более ничего. Позволь спросить тебя еще раз, согласна ли ты показать нам записи отца Фрэнсиса?» Глядя на вперевшихся друг в друга Эльзу и Хора, произнес Лоуренс в попытке как-то смягчить атмосферу. «Даже сейчас я все еще не убеждена, что вас не подослал сюда Энберл. Однако, если вы действительно не наемники Энберла, чего именно вы добиваетесь?» Лоуренс не мог решить, стоит ли ему самому отвечать на этот вопрос. И потому повернулся к Хора. Та, в свою очередь, медленно кивнула. «Я хочу вернуться на родину», – коротко сказала она. «На родину?» «Однако свой родной город я покинула много веков назад. Я забыла обратную дорогу. И я не знаю, живы ли, здоровы ли мои прежние спутники. Более того, я не знаю, существует ли вообще сейчас мой город». Хора продолжила свою речь более спокойным тоном. «И тут мне стало известно, что кто-то что-то знает о моем городе. Что, по-твоему, я должна думать?» Даже селянин, никогда в жизни не покидавший деревни, в которой родился и вырос, не отказался бы узнать, что о его родной деревне думают в других городах и деревнях. А если бы он покинул родной дом, он бы жаждал узнать о нем еще сильнее. Эльза молчала довольно долго, однако Хора ее не торопила. Судя по тому, как Эльза сидела, понурив голову, она была погружена в раздумья. Эльза, хоть и совсем еще юная, была совершенно не похожа на типичную девушку, которая целыми днями собирает цветочки, поет песенки и вообще живет беззаботной жизнью. Когда Лоуренс выразил желание исповедоваться, Эльза повела себя так, как положено настоящему опытному служителю церкви. Конечно, она лишилась сознания, едва обнаружив нечеловеческую сущность Хора. Но тем не менее Лоуренс был уверен, что она способна верно оценить ситуацию и вынести здравое суждение. Внезапно Эльза прижала ладони к груди и принялась петь какой-то псалом. Закончив, она подняла голову. «Я слуга Господа!» Прежде чем Лоуренс и Хора успели что-либо произнести в ответ, она продолжила. «Однако в то же время я наследница воли отца Фрэнсиса». Эльза встала с постели и, разгладив рясу и слегка откашлившись, заявила. «Я не думаю, что ты одержима демоном, потому что отец Фрэнсис всегда говорил, людей, одержимых демонами, на свете не бывает». Слова Эльзы застали Лоуренса врасплох. Что до Хора, на её лице легко читалось. «Говори, что хочешь, только дай мне эти записи». Хора, похоже, поняла, что Эльза готова уступить. На лице её оставалось показное спокойствие, но хвост при этом метался туда-сюда. «Пойдёмте со мной. Я отведу вас туда, где хранятся рукописи». Какое-то мгновение Лоуренс подозревал, что Эльза сказала это, пытаясь изыскать возможность для бегства. Однако при виде Хора, безмолвно идущей за Эльзой по пятам, он понял, что на этот счёт беспокоиться не стоит. Вернувшись в общую комнату на первом этаже, Эльза легонько дотронулась до кирпичной стены рядом с очагом. Затем, ухватив один из кирпичей кончиками пальцев, она медленно потянула его на себя. Когда Эльза вытянула кирпич из стены, словно выдвижной ящик из стола, и перевернула, в руку ей упал длинный изящный блестящий ключ. Сейчас со спины она совершенно не напоминала слабую девушку. Зажегши свечу и установив ее в подсвечник, Эльза повернулась к Лоуренсу с Хора. «Идемте», – мягко проговорила она и двинулась коридором вглубь церкви.